Я знал, что многие за мной наблюдают, и мне было плевать, что это может вызвать целую волну врагов. Виктор Громов никогда не боялся говорить сильным в лицо то, что о них думает. Да и вирус утверждает, что все игроки мои враги, так чего стесняться в выражениях. Какие громкие слова, насмешливый мужской голос, заставил меня непроизвольно нахмуриться. Я знал, что что-то будет. Интуиция подсказывала, что по-другому и быть не может. Но я все равно не ожидал увидеть такое. У меня по спине прошелся холодок, когда я увидел человека, сидящего на дереве в десятках метров от меня. Теодор Адамс, 319 ур. Это, я даже не мог подобрать слов. Тот самый пропавший охотник. Виктор, дело дрянь. Даже с твоими навыками тебе ни за что не победить его. Предупредил меня вирус. Как будто я сам не знаю. Глава 43. Можно было сказать, что я удивлен, но это было бы ложью. Это не могло закончиться так просто. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Случился лютый звездец, и особый квест охота на охотников изменен. Описание. Система, тварь такая, обыграла нас, нарушив свои же правила. В принципе, квест ты, считай, выполнил, но все пошло наперекосяк, и теперь тебе предстоит последний бой. Цель. Убить или обезвредить Теодора Адамса с его тотальнейшим превосходством в уровне. Награда. Плюс 250 очков навыков. Плюс 250 очков характеристик. Лук легендарного воина. Затанна. Меч легендарного воина. Лисанна. Щит легендарного воина. Присцилла. Одеяние легендарного воина. Лисифа. Пассивный навык вечность. Ввиду беспрецедентности случая, квест расценивается как особая прерогатива, и после выполнения ваш уровень поднимается до 100. Штраф. Смерть. Выход из системы навсегда. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я даже понять ничего не успел, как квест, который я все это время выполнял, вмиг изменился. Как и награда, что мне полагалось за выполненный квест. Но отвлекаться на это времени у меня не было. Человек передо мной был слегка жутким. Его волосы словно выцвели, они были не белыми или пепельными, а блондинистыми, но если не присмотришься, то цвета в них и не увидишь. Вены на его теле вздулись и почернели, выглядело это не очень. И глаза их, считай, и не было, ведь вместо них у него там было черное ничего, но, похоже, он меня прекрасно видел. Весь его облик был странным, будто изуродованным, но в то же время не оставалось сомнений, что он невероятно силен. «Ты ведь тот самый Теодор Адамс?» «Да», — решил начать я разговор, судорожно пытаясь придумать, что делать. «Твой уровень разве он не должен был быть гораздо ниже?» — улыбнулся я, стараясь казаться спокойным и уверенным. «133, если не ошибаюсь», — посмотрел я ему в глаза. «И как же ты почти 200 уровней за один день прокачал?» «Хе-хе-хе», — он засмеялся, открывая мне вид на два ряда зубов и то неполных. «Винсент, Грэмми», — хриплым раздвоенным голосом он наводил немало жути. «Ты и вправду разозлил тех, кого злить не следовало», — он сделал шаг вперед и исчез. «Я даже понять ничего не успел, когда нога ударила меня в живот, выбивая весь воздух из легких. Удар был настолько тяжелым, что я буквально почувствовал, как разрываются мои внутренние органы, боль была чудовищной. Кха-кха, выхаркал я кровь, пытаясь подняться. Покров драконьего императора. Замедление времени. Использовав два своих навыка, я с трудом смог уйти из-под повторного удара ногой, который чуть не расшиб мне голову. Усилие воли, и черная молния проходит по земле, пытаясь задеть ублюдка передо мной. И, как ни странно, попадает. Но, и что это было? Насмешливо спрашивает он. Черная молния, выглядит красиво, но против меня бесполезно. Он снова исчезает. Делаю шаг назад, скорее, чисто на инстинктах, чем реально увидев атаку, но на сей раз даже инстинкты меня не спасают. Его удар откидывает меня в ближайшую гору, ломая некоторые из моих костей. Гору я пробил насквозь, он на совсем другом уровне. Приходится признать мне, пока я поднимаюсь с уже регенерировавшими ранами. Телепортация. Понимая, что обычным способом от его ударов не уклониться, я телепортируюсь на десяток метров, и благодаря этому мне впервые удается не получить урон. Как бы быстро он ни двигался, телепортация все равно быстрее. Потрескавшиеся черные губы мерзко ухмыляются, пока он смотрит на меня своими пустыми глазницами. Неужели такой весь из себя крутой Винсент Грэмми не может ничего, кроме как убегать. С безумием в голосе спрашивает он своим жутким голосом. Как стыдно, ты же считал себя таким сильным, а на деле ничего не можешь. Он опять исчез, но на сей раз все было не совсем как обычного. Каким-то образом мое сознание успело заметить момент, когда он начал двигаться, хотя, возможно, просто мои глаза заранее просчитали это мгновение, и потому я смог почуять, что он приближается. Как бы то ни было, я снова ушел в телепортацию, уже во второй раз избежав урона. Сразу за этим и в третий раз, и в четвертый. Чучело в форме человека точно задалось целью меня подловить, и потому я расслабился только на 17-ю телепортацию, когда наконец почувствовал, что он остановился. А уходить от твоих атак не так уж и сложно, да, фыркнул я, пытаясь отойти от довольно болезненного опыта принятия двух его ударов. Правда, вряд ли кто-то смог бы разобрать слова, сказанные под десятикратным ускорением времени. К счастью, бессмертие не позволит мне так просто погибнуть, да и исцеление в случае особо мудреного удара позволит не отправиться на тот свет, но приятного в этом все равно мало. Телепортация. Очередная атака проходит мимо меня, но только потому, что я телепортировался на 2 километра, прекрасно понимая, что даже такой недомонстр после провокации попытается использовать что-то мощнее удара кулаком и что-то масштабнее. В области на сотню метров вокруг Адамса появилась синяя сфера, которая, исчезая, уничтожила все внутри себя. К счастью, Сильвия успела понять, что от боя лучше держаться подальше, и потому сейчас со всех ног бежала в одну сторону, пытаясь максимально отдалиться от нас. И это было чертовски верным решением. Просто убегая, я ничего не достигну. Прекрасно понимал я, но как мне его атаковать? Пока я думал об этом, Адамс заметил меня, стоящего достаточно далеко от него, и он ринулся в мою сторону. Гравитация Х1000. Потратил я 10 тысяч маны на сильнейшую версию этой техники в моем исполнении, должно было быть в 10 раз больше, но, благо, классовый эффект снижает любые расходы маны. Только вот, он даже не замедлился от этого. По крайней мере, в моем восприятии уж точно. И это с учетом, что оно увеличено в сотню раз вместе с характеристиками, и еще сверху время вокруг меня замедлено, по меньшей мере, в 10 раз, без учета той прибавки, что дают мне глаза, а это немалая прибавка. Поэтому не оставалось сомнений, что передо мной противник несравнимо сильнее меня. Позволив двигаться своему телу самостоятельно, я ушел от первого удара Теодора и даже второй пропустил в миллиметрах от своего тела, а третьего удара сделать шанса дать я не собирался. Кровавый фонтан. На ходу придумав название навыка, я попытался взорвать тело Адамса изнутри его же собственной кровью. И воздействие на тело врага отменено из-за контрспособности противника. Предстало передо мной сообщение, на которое я отвлекся лишь на мельчайший промежуток времени, и помнится, я хвастался скоростью своего чтения и что даже в бою мне это не особо мешает. Так вот, я сильно себя переоценил. Взмах ноги уродливого блондина буквально сравнялся для меня со взмахом острейшего меча, рассекая меня на две неровные части. Не может быть, чтобы мои атаки не работали. Я сквозь зубы воззвал к тьме, и поток черного пламени ударил прямо в моего врага, но тот лишь вытянул руку, будто бы отмахиваясь от моего навыка. Тогда, что насчет этого? Прямо сквозь черное пламя полетела и красная молния, в которую я вложил больше 40 тысяч маны. Яркая вспышка красного света, и Теодор, лишь улыбаясь, стоит в центре огромного кратера. Как скучно, комментирует он, показывая свое состояние выражением лица. И это все, что ты можешь, ухмыльнулся он. За эти секунды мое тело успело полностью восстановиться. А, не повторяясь, свою крутость показывать слабо, ответил я тем же, на секунду отключив замедление времени. Правда, стороннему зрителю наши ухмылки наверняка показались бы разными, он пытается показать свое превосходство, а я просто язвлю, чтобы в долгу не остаться. Собакам слова не давали. Сделал он рывок и попытался ударить меня кулаком. Гравитация. Черная дыра. Очередной навык, придуманный мной из обычного контроля гравитации. Вместо того, чтобы покрывать огромную площадь, вся мощь гравитации сосредотачивается в одной точке пространства, тем самым делая эффект намного выше. А, он удивленно моргает, когда понимает, что рука его не на месте. Ах ты, ублюдок, удар ноги разрывает меня на куски. Пользуюсь распыленной вокруг кровью в попытке протолкнуть ею внутрь него, чтобы уже изнутри его убить. Но действие навыка приостановлено контрнавыком. Снова сообщает мне система. что это у него за контрнавык такой. Раздосадованно бросаю я в никуда. Контроль тела, что-то типа твоего метаморфа, но ближе к простому контролю всех процессов внутри него. Именно он блокирует попытки воздействовать на него. Успеваю я прочитать, пока мое тело регенерирует из тысяч ошметков плоти. Да когда же ты сдохнешь? Разгневанный парень пытается нанести по мне еще одну атаку, ту же сферу разрушения применить. То, что успело от меня восстановиться, уходит в телепортацию, тем самым спасаясь от неминуемой гибели. Моя регенерация не может меня из ничего вернуть, только из частиц тела. А если попаду под эту сферу, от меня наверняка ничего и не останется. Еще одна телепортация, чтобы уйти от похожей сферы, но куда меньше и на большом расстоянии от Теодора. И еще, тело успевает полностью восстановиться, когда он, наконец, перестает создавать десятки подобных сфер, стирающих все, что в них попадет. «Хватит с меня», выдыхаю я, возвращая ход течения времени в обычное русло. «На этом можно сказать, что у нас ничья», смотрю я в глаза Теодору Адамсу. «Советую тебе сдаться и отказаться от попыток продолжить бой», мои янтарные глаза засияли. «Ты больше не сможешь мне ничего сделать». «Вот как?» с пренебрежением спрашивает он, и снова исчезает. «Неосязаемость. Я успеваю использовать навык, потому что уже был к этому готов. И потому, когда он оказывается рядом со мной и взмахивает рукой, я уже рассчитывал, как буду противодействовать этому. Только вот, моя интуиция подсказала, что я себя переоценил. Попался, придурок». Оскалился он своими неровными зубами. «Как что-то очень легко прошло через мой покров, я почувствовал всей своей сутью. Не только физическая боль, какую причиняли его прошлые атаки, но и духовную. Опустив взгляд, я увидел серебряный меч, вошедший мне прямо в сердце. Я чувствовал это. Я знал это. Этот меч, Лисанна, мог уничтожить саму мою душу. Ахахаха!» Громко засмеялась своим отвратительным голосом тварь предо мной. «Это было даже слишком легко», ликовал он. «Я даже не думал, что ты действительно попытаешься стать неосязаемым, как и говорилось в квесте». Визжа в экстазе, он вытащил мечи. Внутри меня что-то ёкнуло. Я начал понимать, что произошло с этим ублюдком. «Система предложила тебе квест на мое убийство, да?» Пытаясь отойти от недавнего удара, который действительно нанес мне немалый урон, я тянул время. «И дала тебе информацию о моих способностях?» Его губы разошлись в отвратительной улыбке. «Бинго!» Заорал он, да так, что еще и моим барабанным перепонкам урон нанес. «В квесте про тебя система рассказала мне про все твои способности и как их обойти. Я знал, что ты способен пройти в пятое измерение и стать неосязаемым. И потому система дала мне пассивную способность «Мерный урон», что позволит мне атаковать тех, кто находится в других плоскостях реальности. «Вирус, что это значит?» Обратился я к тому, из-за кого на меня и открыли охоту. «Не знаю. Проверить твой статус система точно не может. Значит, скорее всего, наделила информацией о тех способностях, которые ты получил, когда еще под ее контролем был. Как я и думал, оскал наполз на мое лицо. Ты что лыбишься?» — скривился он. «Неужели от страха крыша поехала? Ответь мне, Теодор Адамс», — проигнорировал я его вопрос. «Твой возросший уровень», — специально напомнил я о разнице между нами, протягивая руки к его шее. «Ты набрал это 200 уровней с подачки системы». Он даже не пытался освободиться от моего захвата, потому что был уверен в своих силах. «Это ведь и очевидно, что я, 99 уровень, смогу ему сделать. Сила пьянит. Сила заставляет делать ошибки. Сила губит. Бесполезно», — ухмыляется он, перехватывая мою руку и простым движением ломая кисть. «Я тебя», — он поднял было меч для финального удара, но так и застыл. «Какого? Отлично, ты заразил его. Теперь он наш, дубль В». Удар ноги с разворота откидывает его на десятки метров, но это не наносит ему никакого урона, что он доказывает, почти сразу вскочив. «Какого хрена?» — в ярости кричит он. «Почему мне пришел квест не двигаться со штрафом смерти, а потом отменился? Теперь мы сыграем по моим правилам, тварь». Я смотрю на него, излучая свет, который исцеляет меня и мою душу. Исцеление, в отличие от базового бессмертия, с которым оно слилось, тратит энергию. Но опять-таки в отличие от бессмертия, оно полностью меня исцеляет от всего. Я всю жизнь боролся с теми, кто несравнимо сильнее меня, и никогда не проигрывал. Этот бой только начался, и я намерен победить. Глава 44. Делаю рывок вперед, доставая из инвентаря душегуб. Взмах, и вся энергия внутри оружия выходит мощным слэшем, который он вяло блокирует целой рукой. Телепортируюсь за его спину и стараюсь ударом клинка рассечь его надвое. Удар проходит, но душегуб даже кожу не пробивает. Он медленно поворачивается ко мне. Телепортация. Его рука чуть не отрывает мою голову. Если бы в последний момент не ушел, считай, все пропало. Телепортация. Телепортация. Одна за другой я уходил от его атак, стараясь не попасться ему в руки. Если он нанесет большой урон мечом, мне не выжить. Ему пришел квест на держание глаз закрытыми. У тебя есть 9 секунд, пока система не отменила квест, сообщает мне вирус, давая мне шанс сделать хоть что-нибудь. Что за? Удивляется Теодор, но я игнорирую его, у меня нет времени. Телепортируюсь к нему и ударом с ноги подбрасываю тело на десятки метров вверх. Взмах руки, и с нее срывается красная молния, улетая в небо, чтобы мгновением позже тысячами таких же вернуться в виде прекрасного древа сакуры, поражая всей своей разрушительной мощью тело Теодора. И это точно был не конец. Я знал это, чувствовал, что он жив, и видел своими глазами. Еще 4 секунды, напомнил я себе, что его временная слабость еще не исчезла. Но, похоже, он был другого мнения. Ублюдок. Взревел Адамс, выпуская огромную ударную волну, которая в считанные секунды уничтожила все на десятки километров вокруг него. Я же ушел телепортацией, как только понял, что если попадет, мне конец. Вспышка молнии погасла, оставляя почти полностью невредимое существо. Его кожа даже подпаленной не выглядела, и если бы не вспышка его гнева, я бы посчитал, что урона это вообще не нанесло. Хотя, похоже, что такие слабые раны и вовсе не имели значения, ведь его вторая рука уже была на месте. Это было больно, ухмыляясь, стоял передо мной Теодор. Знаешь, как неприятно чувствовать, что твои кости выращиваются из ничего и делятся клетки для быстрой регенерации. Он делает пару шагов в мою сторону, но я не ухожу в телепорт, готовясь в случае чего защититься. Но это того стоило, не думаешь, смотрит он на свою руку. Благодаря моей одежде, которая разрушает любую энергетическую структуру и поглощает ее, я смог полностью избежать урона от твоей атаки и даже восстановить руку, заявляет он. Так вот что это было, понял я. Дело не в том, что мои атаки не могут навредить тем, кто столь выше меня по уровню, просто он абсорбирует энергию моих атак и поглощает их. Новое открытие стало для меня настоящей проблемой, физической силой. Как бы я ни старался, мне его не пробить. Даже если я использую перезаписи и вложу все очки характеристик в силу, я не думаю, что удар нанесет ему хоть какой-то урон. Это не учитывая, что я вовсе не смогу попасть с такой скоростью. Выбора у меня нет. Пан или пропал. Вирус, в навыках Сиены ведь было что-то связывающее ее и меня, верно? И она может целую группу так связать. Понял, принял, сделаем. Д. Связь с Сиеной Дарт установлена. Это и не сложно было. У вас и так есть сильнейшая связь, но дальше уже будет труднее. Не знаю, сколько именно времени займет подключение к паутине остальных девушек, но ты держись, по-другому у тебя все равно шансов нет. Перезапись. Я использовал на себе навык и не перенес все очки в силу или скорость. Нет, наоборот, все очки характеристик за вычетом по 10 на каждую характеристику, то есть больше 9000 очков характеристик, я вложил в выносливость, контроль и интеллект, тем самым ускоряя регенерацию маны и праны в десятки раз, также увеличив их резервы. Я не знаю, что ты сделал с квестами, но тебе это все равно не поможет. Продолжал болтать Теодор, предоставляя мне столь нужное время. И знаешь, что? Телепортация. Ведомый интуицией я ухожу от его атаки, тем самым спасаясь от удара кулаком. А он не так уж и туп, должен был признать я. Отвлек меня разговором и неожиданно напал. «Как-то ты слишком напряжен для такого крутого парня», — ухмыльнулся Адамс, сделав шаг в мою сторону. Я не ответил. «Время для меня течет в 10 раз быстрее, и потому мои слова все равно будут слишком непонятными. А отключить замедление времени я не могу. У меня даже со стократным увеличением скорости всего 1000, и я не могу себе позволить даже на мгновение отказаться от замедления времени». Он оскалился и ринулся вперед. «Телепортация». Уйдя от него, я взмахнул душегубом, создавая видимость атаки. Правда, меч успел восстановить лишь пару процентов своей энергии, потому это была относительно слабая атака. Он выставил руку и сдержал атаку. Теперь я отчетливо видел, как он поглощает энергию из слэша. 1000 рук. Повинуясь моему желанию, сотни невидимых обычному человеку ладоней полетели в него, и он начал уклоняться, не потому что эти руки могли причинить ему вреда, а потому, что ему просто хотелось показать, что даже если бы я мог его убить этой техникой, то все равно у меня не было бы шансов. Он похож на ребенка, дорвавшегося до очень любимой игрушки. «Ахахаха, это так весело», — смеялся он. Я тоже улыбался. «Тысяча рук не требует затрат энергии, и пока это позволяет мне тянуть время, все идет хорошо, ты видишь их». Попытался я сыграть страх, хотя, честно говоря, мне было плевать. Для этого пришлось на секунду отключить замедление времени, но, к счастью, он был занят не мной, поэтому никаких сокрушительных ударов не последовало. «Я чувствую эти штуки», — ухмыльнулся он, пафосно остановившись и усилием воли создав волну, что разбило все невидимые руки. «Забавный навык, позволяет немного потанцевать», — с превосходством посмотрел он на меня. «Теперь мне стало понятно еще кое-что. Многие из его навыков направлены на усиление физических характеристик. Иначе нельзя объяснить, как он настолько превосходит меня. Даже без покрова у меня характеристик в разы больше, чем положено мне уровнем. Именно поэтому я легко превосхожу игроков 150 уровня в ближнем бое. Уверен, даже 200 уровневые не будут сильнее меня физически. А он колоссально превосходит меня, когда мои характеристики увеличены в сотню раз. Не смешно, 300 уровень он или еще кто, но это невозможно без физических усилений. Вирус, есть идея. Улыбнулся я. Передашь от меня сообщение? Хе-хе, сделаем-с. М0М. Я был очень благодарен своему помощнику. Он гораздо лучше системы. Теодор Адамс, посмотрел я в его глаза. Это ведь не твоя настоящая сила. Да, улыбнулся я. Подачка от системы, которая дала тебе этот уровень на время, я прав. Воспоминания о том, как мне дали попробовать тестовый аватар 250 уровня, у меня были свежи. И кто сказал, что по квесту только мне такое давалось? И если система действительно так сильно хотела от меня избавиться, то она просто могла не париться и дать моему противнику временное усиление. «Как ты понял?» — прищурился он своими пустыми глазницами. «Впрочем, это не важно. Ты скоро все равно умрешь, таков мой квест, и я его выполню. А взамен этот аватар у меня сохранится, и я смогу его использовать по желанию». «Круто, да? О, ты ошибаешься?» Не смог я сдержать широкую ухмылку. «Это совсем, совсем не круто. Замедление времени, взмах душегуба, и слэш на 4% заряда летит в него, отчего он просто отмахивается. Но это было лишь для того, чтобы самому успеть достать ревизор из инвентаря. Вирус, все будет, спасибо, и пожелай мне удачи. Телепортация, и я оказываюсь позади него, даже не пытаюсь его разрезать. Из того описания его навыка, который блокирует мои манипуляции кровью, я понял, что напрямую воздействовать на его тело у меня не получится, а значит, Ревизор не сможет создать внутри него барьер, которым и разделит его тело надвое. Поэтому я воткнул Ревизор в землю, замораживая им все, чего касается клинок, в том числе и ноги Теодора. «Сожми покрепче зубы, тварь!» — оскалился я. Отпустив Ревизор, я схватил душегуб обеими руками, пропуская через него порядка 100 000 единиц праны, колоссальное количество энергии, и превращая их все в невероятной мощности слэш, спустил его прямо в его тело со столь близкого расстояния, чтобы осознать, что атака не просто не достигла его тела, но и, ударившись о красноватый барьер, отразилась обратно с удвоенной силой. И понял я это, когда уже было слишком поздно. Я смог защититься душегубом, потратив столько же праны, но это было больно. «Ахахаха!» — звонко засмеялся он, видя, как я пытаюсь исцелиться. А щит, отражающий все, оказался не таким уж и плохим, ухмыльнулся он, поднимая для финального удара Лисанну, прекрасный серебристый меч. Какие занятные игрушки мне попались, и они будут мои. Охваченный черным туманом меч опустился гильотиной на мою шею, полностью стирая меч в моей руке и мое тело в прах. Битва парня, который не достиг даже 100 уровня. Итого, кто уже переступил 300-й. Разве могло быть интересно наблюдать за чем-то настолько бессмысленным? Еще неделю назад, вряд ли нашелся бы игрок, который станет утверждать обратное. Но за последние 7 дней это изменилось. Началось все с того, что система выдала необычное предложение, понаблюдать за дуэлью между двумя игроками. Такое никогда ранее не случалось, потому многие игроки из разных миров согласились. И каково было их разочарование, когда они поняли, что будут наблюдать за избиением, ведь разница между двумя сражавшимися была просто колоссальна, а потом слабый непринужденно легко убил сильного. Это вызвало небывалый ажиотаж. После того боя, все только и говорили о Винсенте Грэмми, который убил того, кто сильнее. Но на этом загадочный низкоуровневый игрок не остановился. На второй день он повторил свое достижение с еще более сильным игроком, который, к тому же, призывал себе на помощь очень много сопоставимых с ним фамильяров. Победа за победой, эта неоднозначная личность просто поражала всех. И потому, когда люди, пришедшие посмотреть на очередное шоу, увидели, что сейчас ему предстоит сражаться с тем, кто, кажется, несравнимо сильнее него, были просто вне себя от волнения. Сможет ли Винсент Грэмми повторить чудо? На сей раз, казалось, все было совсем по-другому. Винсент уступал своему противнику во всем. На этом многие уже поставили крест на его жизни. И, тем не менее, даже спустя несколько минут, Винсент Грэмми был жив. На арене происходило непонятно что. Иногда противник Винсента просто замирал, иногда атаковал в пустоту. И, не было сомнений, что это все дело рук Винсента Грэмми. Бой привлек к себе внимание даже тех, кто никогда не взглянул бы на столь ничтожных по сравнению с ними существ, внимание игроков, которые уже достигли 500-го, а то и 1000-го уровня. Впрочем, эти смотрели на все это с долей презрения и безразличия. Но всему приходит конец. Конец пришел и этому бою. И итог был закономерен. Неважно, насколько сильнее, чем полагается, игрок, он никогда не преодолеет такую разницу в уровнях. За эту неделю Винсент Грэмми заработал себе славу. Через год его все еще будут обсуждать. Через 10, иногда вспоминать. Через 100, никто и не вспомнит имя Винсента Грэмми. Все это знали. «Теперь вся эта сила моя», — радостно воскликнул Теодор Адамс, вскинув руки вверх. «И эти необыкновенные артефакты тоже. Зачем вы это сделали?» — раздался женский голос. Молодая девушка вышла вперед, с гневом смотря на убийцу Винсента Грэмми. Все могли наблюдать над ней ее имя и силу. Сильвия Шерман, 158 ур. «А?» — удивленно посмотрел на нее Теодор. «Ты?» — он ухмыльнулся. «Я уже и забыть о тебе успел, девчонка». Он сделал шаг в ее сторону, а после, исчезнув, появился перед ней, так быстро он был. «Надо было тебе бежать, пока была возможность». Одним движением руки Теодор схватил ее за шею и приподнял. На лице мужчины проявилась мерзкая улыбка. «Кха!» — поморщилась Сильвия, испытывающая сильную боль. «Отпусти!» — попыталась она сказать, но голос ее был столь тихий, что не каждый наблюдатель смог бы это услышать. «Или что?» — сильнее сжал шею девушки Теодор, чуть ли ее не ломая. Небольшая белая змейка больно царапнула по руке Теодора, заставляя его отпустить девушку. И сразу за этим, крылатая черная ящерица подхватила девушку и на огромной скорости умчалась прочь. Теодор удивленно смотрел вслед улетающему маленькому дракону. «Или я тебя, сука, прикончу». Злой мужской голос сзади сопровождался ударом кулака по лицу. «На тебе использовали навык «Вторая жизнь». Возрадуйся же, ты вернулся к жизни». Паутина и успешно применена. Образована связь между Исихара Нами, Эмили Хира, Сиеной Дарт и Винсентом Грэмми. Теперь вы в одной команде, вот, распределение 2, навык принудительно активирован. Теперь можно перебрасывать характеристики и энергию между вами. Я не прочитал сообщение системы, потому что и так знал, что там будет написано. Да и не до этого мне было. Сейчас я просто кипел от злости. Кулак пустоты. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Активировано ультимативное умение. Особое свойство – преобразование всей имеющейся энергии в ударную мощь и при умножении имеющейся силы. Задействовано. Маны – 95-142-130. Праны – 248-921-427. Икки – 38-738. Из-за классовой особенности эффект навыка усиливается в 10 раз. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Сверх, я вложил весь свой гнев в этот удар. Ново. Я почувствовал, как дрожь прошла по моей руке, когда шар света образовался вместе удара моего противника, покрывая собой все на десятки, сотни километров передо мной и сжигая все, до чего дотянется, в пепел. И тот, через которого прошла вся мощь этой атаки, не был исключением. Я же сказал тебе сжать зубы, попытался я улыбнуться, хотя сил в моем теле больше не было вообще, и поэтому я даже дышал с видимым трудом. «Вот как?» – ответ бросил меня в дрожь. Через 4 секунды, когда свет уже окончательно пропал, открывая мне вид на огромный кратер на сотни километров, я увидел и его, всего обожженного, без половины тела, в том числе и большей части головы и трети торса, но все еще живого. «Ты жив?» – моя спина покрылась холодным потом. Даже те, кто в разы сильнее, чем он, не должны были выжить после такой сильной атаки. «Жив?» – он ухмыльнулся, хотя половина его лица и превратилась в пепел. «Ты, ублюдок, лишил меня 6 жизней и был близок к тому, чтобы забрать 7-ю. Я даже пальцем двинуть не могу», – засмеялся он, и с каждой секундой он понемногу исцелялся, еще пара минут, и он окончательно восстановится. «Но у меня еще 5 жизней», – радостно заорал он. «Убей меня еще раз, и я снова буду цел, и тогда тебе конец». Его ухмылка перешла в оскал. «Вот почему у тебя и шанса не было меня убить с самого начала». Я улыбнулся ему в ответ. «Похоже, у меня нет выбора», – устало вздохнул я, и тень под моими ногами зашевелилась. «Я не хотел показывать, что у меня есть этот навык, перед другими игроками. Именно поэтому за столько времени и возможностей на этой арене, я так никого и не пожрал. Но сейчас, съесть его, единственный выход». Моя тень скользнула под него, и он медленно начал тонуть. «Какого черта?» – завопил он, пытаясь дергаться. Он не солгал и действительно не мог нормально сопротивляться. Но долго бы это не продлилось, его тело восстановится до необходимого минимума гораздо быстрее, чем он провалится в мою тень полностью. «Вирус», — попросил я, — «квест «Убей себя в течение 3 секунд или парализует подан». «Б. Постараюсь поддерживать его как можно дольше, но система и не то, чтобы особо старается мне помешать, так что, он наверняка твой». «Да», — выдохнул я. «Правда, думаю, и ты, и я знаем, что ничего хорошего в этом нет», — хмыкнул я. Прошло 40 секунд, прежде чем он окончательно был мною поглощен. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Квест «Охота на охотников» успешно выполнен. Сосите бибу, каждый, кто думал, что мы этого мудака недокоченного не потянем. Теперь, плюшки, мечик, которым он тебя прибил, лук, который и не использовал, и щит, который сыграл тебе на руку, и одеяние, которое столько проблем доставило, в инвентарь. По плюс 250 к очкам навыков и характеристик. Пассивный навык «Вечность» тоже в статус. Полезная, кстати, штука. Ну и, конечно, самое вкусное. 100 уровень, детка. Теперь ты, наконец, в низшей лиге. Ну, то есть, пока нет. Для перехода на 101 уровень тоже надо расстараться. Но в принципе, половина дела уже сделана. А там, глядишь и дальше прокачаешься. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я облегченно выдохнул, когда таки подтвердилось, что Теодор окончательно мертв. Уверенности, что будет, учитывая еще большее количество жизней, я не знал. Ао, вот и дополнительные плюшки подъехали. За поглощение такой занозы ты получаешь плюс 468 силы, плюс 915 скорости, плюс 728 прочности, плюс 712 выносливости, плюс 562 контроля, минус 999 999 интеллекта. Ладно, шучу, но, действительно, с его тупостью не было бы ничего удивительного в этом. Даже не знаю, куда эти 1233 интеллекта, что у него в статусе прописаны, ушли, но явно не туда, куда надо. А, ну и да, ты получаешь плюс 217 к интеллекту. И на этом все. Засранец, даже никакого навыка не дал. Даже мне, как твоей системе, обидно за тебя. Так мучиться, и все это ради каких-то характеристик, тем более, таких непримечательных. Хотя вирус и негодовал, меня все устраивало. Главное, что с этой проблемой покончено. Винсент, красивый женский голос отвлек меня от мыслей. Я посмотрел на красивую девушку, стоящую в нескольких метров от меня. Рядом с ней парил и детеныш самого быстрого вида драконов, который недавно спас ее. Сильвия, улыбнулся я ей, стараясь, чтобы улыбка не казалась слишком уж вымученной. Спасибо тебе, без тебя бы я не справился. Нет, потеряв всю свою уверенность, девушку чуть смущенно опустила взгляд. Я очень удивилась, когда ты попросил меня тебе помочь. Она на несколько секунд замолчала, смотря в пол, и не решаясь поднять взгляд. Ты получил 100-й уровень, поздравляю. Ее забавное поведение заставило меня улыбнуться. Однако же, все пошло по плану, отметил я, ненадолго расслабляясь. Когда я понял, что передо мной временный аватар, мне в голову сразу пришла идея, как победить. Мой опыт показывает, что временно выделяемые аватары имеют характеристики и навыки по самому минимуму, и более того, они сильно ограничены. И если этот засранец вкачал все физические характеристики, то ждать что-то круче веселых шариков, которыми он меня атаковал, и ударных волн, не приходилось. Тогда я понял, что мне нужно заставить его потерять бдительность. Как это сделать? Заставить его считать, что он меня убил. Поэтому, воспользовавшись тем, что я заразил Сильвию, и тем самым образовал связь между нами через вирус, я отправил ей сообщение с просьбой меня воскресить. Уж целитель 158 уровня точно должен это уметь. Она могла не испугаться или просто не захотеть прийти на помощь мне, еще 10 минут назад ее предполагаемому противнику. Но, доверившись информации от лунной совы, я сделал свой ход. Сначала я вирус его обездвижил квестом, потом я заморозил ноги и попытался нанести удар душегубом. Помня про щит, что у него должен быть, я ожидал, что он просто блокирует. Но Присцилла не блокирует атаки, а возвращает их с удвоенной мощностью. Это было уже не по плану, но это ни на что не повлияло. Смерть, потом воскрешение. И как итог, ульта прямо в лицо недоброжелателю. Что теперь? Через несколько секунд молчания посмотрела мне в глаза Сильвия. Теперь, задумался я, покосившись в сторону. Теперь пробиваем себе путь домой, фыркнул я. А, не поняла она, пока в воздухе не открылись сотни порталов. Дело дрянь, Винст. Система дала массовый квест. Пообещала всем 99 уровневым переход на 100, если тебя убьют, и еще кучу плюшек. Несколько десятков 150 плюс уровневых также повелись на награды, и даже парочка 200 плюс уровневых. Так что сейчас сюда движется целая армия. Вирус, а какой штраф за провал их квеста? Поинтересовался я, уже догадываясь об ответе. Штрафа нет, этот квест сугубо добровольный. Все посчитали, что ты сейчас выдохся, и хотят тебя прикончить. Кто-то даже просто ради славы приперся. Тогда ведь дуэль закончена, ухмыльнулся я. Дуэль закончена, можешь отжигать. Я размял плечи, с интересом смотря на несколько сотен собравшихся игроков. У меня как раз восстановилась пара сотен маны, хватит с головой. Эта девушка рядом со мной сделала шаг назад. Сильвия, чего ты боишься? Улыбнулся я ей. Их тут слишком много. Но ведь нас тут не меньше. Протянул я руку и погладил девушку по голове. Из черных воронок или в сиянии света, сотни моих дорогих рыцарей вышли из пространства кольца. Вышли на охоту. Игроки выглядели удивленными. Некоторые просто не понимали ничего. Вторые уже сейчас начали убегать. Правильно, пусть боятся. Ведь это их смерть. Уничтожьте их. Глава 45. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен особенный квест «Смерть глупцам». Описание. Дураки решили воспользоваться моментом твоей слабости и, ведомые своей алчностью, вышли против тебя. Так пусть же узнают последствия, пока глотают свою кровь. Цель – вызвать всю свою армию повелителя тьмы. Уничтожить всех игроков, что вышли против тебя. Сделать все по красоте. Награда. Плюс 17 харизма. Плюс 100 000 очков подземелья, и сверху плюс 10 000 за каждого убитого слугами повелителя игрока, 271 душ игроков, штраф, смерть, плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Началась настоящая бойня. Сотни моих рыцарей, каждый из которых был близок к С-рангу, просто рвали всех на своем пути. Если не могли взять силой, то брали количеством. И, что более важно, в отличие от игроков, моя армия была полностью слаженным механизмом. Впереди всех шли стражи с щитами, самураи быстро уничтожали одиночные цели, гвардейцы вылавливали убегающих. Маги стояли за спиной у стражей, прикрываемые самураями в их рядах, чтобы те смогли убить редких игроков, что умудрялись пробиться к магам. Это была слаженная команда. Не потому что они так хорошо себя вели, а потому что я мог мысленно ими управлять, корректируя их строй. Но, конечно, вся их командная работа не имела бы смысла, если бы не 7 особых боевых единиц, которые и занимались всеми, кто выше 150 уровня. Кастер выполнял самую важную роль, являясь очень сильным целителем. Он поддерживал жизнь всех моих рыцарей, не позволяя ни одному из них пасть, даже когда их разрезали на куски. В какой-то момент я испугался, что у костера не хватит маны на постоянный хил у моих рыцарей, но вскоре стало ясно, что в этот момент он черпает энергию от меня. Благо, скорость регенерации моей маны под стократным увеличением характеристик оказалась выше, чем требования костера для поддержания боевой пригодности моих рыцарей. Сейбер за первые 3 минуты боя умудрился убить 3 игроков выше 180 уровня и даже одного выше 200, и это не считая тех, кто погиб в ходе его битвы случайной атакой. Без сомнения, если дело касается силы, Сейбер был сильнейшим в моем отряде. Берсеркер же веселился по полной, в группе сотен врагов, он каждым взмахом забирал жизни, особо не различая, кто какого уровня. Особенно ему нравились убегающие жертвы, за ними он бегал, прыгал и всячески запугивал. Даже мне жутко стало от того, как жестоко себя показал берсеркер и сколько крови он пролил. От него игроки убегали как можно дальше. Был еще и райдер, который призвал десятки огромных щупалец, которые уничтожали все, что попадало под них, и к этому моменту успели уже 4 игроков превратить в лепешку. Оставшиеся 3, умри, Винсент Грэмми. В 4 шагах от меня появился миниатюрный парнишка, которого система определила как 204-уровневого. Невидимость или телепортация, начал я гадать, заинтересовавшись, как именно он ко мне так подобрался. Испугался ли я? Конечно, нет. Красная стрела за мгновение пролетела 10 километров и попала прямо в глаз. За ней еще одна, прямо в сердце. И 3-я, в грудь, взрываясь и разрывая тело 200 плюс уровневого на куски. Арчер в нескольких километрах от поля боя прикрывал меня от тех, кто мог стать проблемой. Черный град. Раздался где-то вдалеке чей-то голос, привлекая мое внимание. Это была девушка, довольно красивая, выше 150 уровня, и Сейбер снес ее голову взмахом меча. С неба на невероятной скорости начали падать черные капли. По-хорошему, мне надо бы бежать, несколько десятков метров вокруг меня очень скоро превратятся в пепел. Но я не сдвинулся с места, ведь щит и барьер вместе с ним прикрыли меня от вражеской атаки. Сразу за этим копье пробило 2 подошедших ко мне слишком близко игроков под невидимостью. Лансер, рядом со мной, своим щитом защищает меня от дальних атак и убивает тех, кто умудряется подойти ко мне слишком быстро. Ну и, последний мой слуга, ассасин, мысленно позвал я его, и в воронке тьмы рядом со мной материализовалась черная фигура, закованная в темные ткани. «Выбери 9 сильнейших из числа противников и принеси мне их живыми», — приказал я, на что исполнительный ассасин кивнул и исчез в темной воронке. «Неплохо», — улыбка наползла на мое лицо. «Г. господин Винсент», — голос девушки рядом со мной, о которой я чуть не позабыл, отвлекшись на развернувшуюся передо мной резню, вернул меня в реальность. «Да, Сильвия», — с улыбкой посмотрел я на нее, — «тебя что-то беспокоит? Все эти люди», — она посмотрела на толпу тех, кто один за другим начал падать под напором моих рыцарей. «Вы убьете их всех», — верно улыбнулся я, также наслаждаясь этим зрелищем, — «ведь они вышли убить меня, так с чего мне их жалеть, но все они, люди», — уже чуть увереннее не согласилась она. «Я мог бы с ней поспорить, ведь среди игроков явно были те, кто к людской расе точно не принадлежал, эльфы и зверолюды уж точно, но это было не то, что она хотела услышать. «Ты, похоже, меня неправильно поняла», — покачал я головой, все так же с улыбкой смотря на резню. «Я не добрый герой, в нас с Сильвией полетел огненный шаг размером с небольшую гору, но Лансер успешно его парировал своим щитом. В героев я перестал верить уже очень давно, мой взгляд зацепился за то, как ассасин появляется позади раненого сейбером противника, а затем исчезает вместе с ним. «Ты не хотела меня убивать, а они хотят, поэтому я не убил тебя и убью их», — я хмыкнул. «Это очень простая политика, понимаешь, я отвечаю людям тем же, чем они предстают предо мной, но они люди», — повторила она, и ее слова вызвали у меня одобрение. «Еще неделю назад я был таким же, даже помыслить не мог, что я начну убивать людей. Хотя, нет, она искренне не хочет принимать смерть людей, а я всегда относился к самой смерти достаточно прохладно, легко мог простить убийцу или вовсе закрывать глаза на то, что кто-то из моих знакомых таковым является. Также и смерть не была мне противна, шагая по улице полным разорванных трупов, больше всего я заботился бы о своих ботинках, в попытках не запачкать их в крови. Я не такой, как она, я просто не хотел убивать, потому что не хотел быть в числе тех, кто может позволить убивать. Именно поэтому сейчас я воспринимаю все это спокойно. А Сильвия искренне не любит убийство. Я вижу это по ее лицу и глазам. Но мне это нравится. В этом мире должны быть хорошие люди, иначе все было бы слишком плохо. И я рад, что я не убил ее. Путь свободен. Улыбнулся я, начав шагать вперед. Вдалеке, в 300 метров, появился большой пространственный разлом. Шаг, шаг, шаг, шаг за шагом я приближался к разлому, а тем временем моя тень расширилась на 100 метров вперед, проскальзывая под обезображенными, покалеченными, но все еще живыми игроками, и заставляя их тонуть. Пожирание. Шаг, шаг, шаг, обед успешно усвоен, босс. Спасительная бригада все еще голодна, но места нет. Придется ждать 24 часа. Плюс 717 силы. Плюс 938 прочности. Плюс 992 скорости. Плюс 871 контроля. Плюс 601 выносливости. Плюс 1411 интеллекта. На этом с характеристиками все. С навыками тоже не густо. Всего один навык, и тот бесполезный почти. Заморозка, активный навык. Почему я его бесполезным назвал? Повелитель воды тебе и лед создавать дает возможность. Но раз уж это именно заморозка, то ладно, пусть будет. Прибавим навык к уже имеющемуся повелителю стихии, чтобы статус лишний раз не засорял. Потом опробуем, может и можно будет что интересное с возможностью замораживать сделать. Когда мы уже дошли до портала, никого по пути так и не встретили. И если Сильвия и заметила, как 9 игроков провалились в мою тень, то никак это не показало. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Особый квест «Смерть глупцам» успешно завершен. Награда. Плюс 17 харизма. Плюс 100 очков подземелья. И сверху плюс 10 за каждого убитого слугами повелителя игрока. 262 душ игроков. 9 душ ты пожрал, так что в твое подземелье они не попадают. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Отметив завершившийся квест лишь краем сознания, я сдержал улыбку. Проходи, красавица, показал я на портал. Он вернет нас в наш прошлый мир, и все будет как раньше. Да, кивнула она и, бросив на меня неуверенный взгляд, сделала несколько быстрых шагов вперед. Проходя через портал, я посмотрел на 293 моих солдат. Некоторых из них я создал еще в первый день. Вторые уже после возвращения вируса, когда в подземелье прошли недели, были мною куплены за успевшие накопиться очки подземелья и кристаллы маны. Именно поэтому их здесь сейчас столько, даже если не считать 7 именных рыцарей. Но вместимость кольца ведь всего 100 слотов, так как я их всех туда впустил, теперь это не является для меня проблемой. Я нашел выход. Апгрейд. Усилие воли. Имана проникает в кольцо на моем пальце, тем самым улучшая то. Улучшение будет действовать лишь несколько минут, слишком уж у меня мало сейчас маны. Но этого все равно достаточно, после того, как они уживутся в кольце. Даже если апгрейд спадет, ничего уже не изменится, они останутся в кольце. Чтобы убедиться в этом, мне пришлось провести некоторые испытания, но это все уже в прошлом. Возвращайтесь. Приказал я, и все рыцари провалились в открывшиеся под ними черные воронки. А теперь, я взглянул на портал перед собой, прежде чем сделать шаг. Мир поменялся. Буквально несколько десятков минут назад мы были тут же, и вот, снова мы на крыше пекинского небоскреба. Все, наконец, закончилось. Винсент Грэмми, посмотрела на меня Сильвия, которая ждала меня по эту сторону портала. Что дальше? Дальше, задумался я, дальше ты живешь своей жизнью. Пожал я плечами. В идеале, идешь встретиться с лунной совой, как бы ее ни звали в реале, и вы вместе поплачете о случившемся. И не высвечивайте, сегодня я шуму навел, и могут быть те, кто захочет меня после такого прикопать где-нибудь. Так что, будьте осторожны, произнес я, поворачиваясь. А я просто занимаюсь тем же, чем и всегда, и мы больше никогда не встречаемся. Спасибо вам большое, Винсент Грэмми. Поклонилась она мне, выражая искреннюю благодарность. «Не называй меня так, чуть холоднее, чем хотелось бы», — ответил я. «Что?» — не поняла она, удивленно хлопая глазами. «Не называй меня Винсентом Грэмми», — повторил я. «Мое имя Виктор Громов, и, надеюсь, настанет день, когда я наконец смогу это донести моей долбанутой системе», — объяснил я. «Виктор Громов», — повторила она, — «он самый», — кивнул я, махая рукой и направляясь в сторону, откуда прибыл. «Бывай, Сильвия Шерман, надеюсь, мы больше не встретимся, ведь для тебя это точно будет предвещать проблемы». С этими словами я исчез в телепортации. Город вокруг сменился. Вместо такого невзрачного и немного старого Пекина перед моим взором снова появилась современная археология, которую кроме как выпендрежная и странная никак язык не поворачивается назвать. И, тем не менее, это Данженград, и я люблю его таким, какой он есть. Особенно в Данженграде я люблю свой новый дом, перед входом в который я и стоял. Только протяни руку и зайди, а внутри меня ждут мои девочки. Очередная история в моей жизни закончилась довольно неплохо и даже увеличила число жителей в моем доме. Это не так уж и плохо. Но самым лучшим из всего этого, конечно, было то, что я все больше и больше приближался к своей цели, силе, которая позволит мне спокойно принимать любые удары судьбы и, при желании, отвечать. Прежде чем сделать очередной шаг вперед, я решил убедиться в этом. Статус. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя. Винсент Грэмми. Уровень. 100. Плюс 5. Титулы. Пассивный безумец. Чудотворец. Бессмертный. Неудачник. Видавший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ. Отвергший бездну. Охотник на демонов. Контрактор. Изгой. Незаконный. Вирус. Повелитель драконов. Босс подземелья. Мутации. Дракон вечности. Уроборос. Мана. 2-439-988. Прана. 2-147-962. Класс. Трикстер. Очки классового навыка. 21. Плюс 5. Характеристики. Сила. 1-195. Плюс 480. Прочность. 1-676. Плюс 964. Скорость. 1-917. Плюс 1303. Выносливость. 4-575. Плюс 3903. Контроль. 4-695. Плюс 2494. Интеллект. 4-984. Плюс 538. Плюс мудрость. 40. Плюс удача. Минус 999. 5000. Плюс харизма. 92. Плюс 17. Плюс красноречие. 34. Свободные очки. 750, плюс 750, навыки, активные, повелитель стихии, пятое измерение, трансмутация, пожирание, апгрейд, нечестивое возрождение, режим короля драконов, контроль гравитации В, пассивные, бессмертие, универсал, доппельгангер, вечность, вариативные, право возлюбленного, своя территория, заблокированные, ультимативные, кулак пустоты, очки навыков, 1340. Плюс 790. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Интерлюдия 1. Она волновалась. Конечно, волновалась, ведь это было самое важное событие в ее жизни. Оливия Коллинз всю свою жизнь была одна. Из семьи у нее были только все время пьющие отец и мать, которая за лишнюю дозу продала бы дочь. В полуразрушенном мире, где царил хаос и страх, где больные дети не выживали, где спокойствия не было от слова совсем, и где никому нельзя было доверять, Оливия прожила 23 года, борясь за свою жизнь и за каждый кусочек хлеба. Но в один момент она проснулась с удивительной силой, силой игрока, и тогда начался ее путь к возвышению. День за днем, год за годом, она усердно трудилась и тренировалась, чтобы стать свободной. И вот, когда до ее цели было рукой подать, ей дали финальное задание – пройти очень сложное подземелье в группе из случайных игроков. Оливия за свою жизнь никогда никому не доверяла. Каждый хотел или ее тело, или ее жизнь, и каждый бросил бы ее при первой необходимости. Так было ровно до того момента, когда она встретила ту, кто станет для нее семьей. Добродушный целитель, который просил прощения у каждого монстра, которого убивала их группа, а потом молился за упокой их душ. Сначала Оливии показалось это глупым. Потом она была вынуждена признать, что упрямство Сильвии Шерман было забавным. Но когда целитель пошел против всей группы в попытках спасти одну единственную человеческую девочку и поставил под угрозу всю группу, Оливия стала единственной, кто вступился за нее. Прожив всю жизнь там, где доброта была глупейшей из ошибок, она просто не могла смотреть, как столь доброе и чистое создание страдает от своей доброты. В тот день Оливия стала той, кто защищает свою названную сестру от всех бед. Тогда же зародилась настоящая женская дружба, установленная на безмерной взаимной любви и уважении, которая длится уже сотню лет. И сейчас, когда она видела все это своими глазами как сторонний, бессильный наблюдатель, что же она испытывала? «Или я тебя, сука, прикончу!» Рев, полный ярости, сопровождался невиданной силой ударом, который знаменовал победу слабого человека над непреодолимым препятствием. Но для Оливии это было чем-то гораздо большим. Интерлюдия 2. Повседневная жизнь гвардейца 14. «Сегодня у меня счастливый день, господин выбрал меня для особого задания, в то время как остальные сидят в том мрачном месте и ждут своего часа. Мне велено проследить за сестрой господина и избить каждого парня, кто осмелится к ней прикоснуться, а также, в случае необходимости, защитить ее от недоброжелателей. День 1. Сегодня сестра господина направляется на увеселительное мероприятие, но, похоже, веселье в понимании нас, верного легиона, и веселье в понимании этих созданий сильно отличается. Они не устроили кровавый турнир, вследствие которого каждый и получил свой номер, как это сделали мы, когда заскучали из-за длительного отсутствия господина. Вместо этого они гуляли по крепости, катались на каких-то странных железных конях и смеялись. В какой-то момент к сестре господина подошел парень, лучший друг господина и, взяв ее руку, начал прогуливаться вместе с ней по лесу. Я в растерянности. Что делать? Последовать приказу господина и напасть? Или он в числе тех, кому разрешено к ней прикасаться? В доме у господина он тоже касался ее, хоть и не держал ее за руку. Лучшему другу господина позвонил господин, и лучший друг господина ушел, попрощавшись с сестрой господина. Сестра господина вернулась к своим друзьям, и они вместе целый день продолжали ходить по дворцу с непонятными мне целями. Вечером начались танцы. Несколько парней попытались пригласить сестру господина потанцевать, но она вежливо всем отказала, так и просидев в углу с лучшей подругой сестры господина. Ночью, когда господин закончил свои дела, я попытался объяснить господину на руках, что видел, как гуляют сестра господина и лучший друг господина. Если бы я не знал, что господину ведомо все, подумал бы, что он меня не понял. Но мы, легион, знаем, что господин лишен любых недостатков, и потому я понял, что он не обратил на это внимания. Значит, я могу не переживать о совместных прогулках лучшего друга господина и сестры господина. День 2. Дозор продолжается. В этот день господин был занят сражением с целой армией крайне опасных противников. Но я о господине не волновался, его нельзя победить или убить, ведь он наш господин. Мое задание было крайне важным, ведь взятие в заложники семьи командира – очень эффективный способ свержения государя. Если, как и полагают великие маги легиона, господин действительно является тайным правителем этого мира, то наверняка найдутся и те, кто знает о нем и пытается победить тирана. Глупцы, будто господина так можно перехитрить. Господин уже давно знает об их планах, именно поэтому предоставил этому недостойному смерду такую честь – защищать свою сестру. И я никогда не подведу господина, ведь он верит, что я справлюсь, и он никогда не ошибается. На протяжении всего дня сестра господина находилась в компании женщин из гарема господина, гуляя по магазинам и покупая легкие доспехи. Вечером, когда сестра господина и женщины из гарема господина вернулись домой, господин отправился на очень важное дело, о котором мне знать не положено. День 3. Сегодня у сестры господина назначена встреча с подругами. Пока господин занят действительно важными делами, запершись с лучшим другом господина в огромной башне и наверняка обсуждая планы по захвату новых территорий или об усилении армии, ближе к полудню меня, недостойного, вызвали, чтобы приказать принести из другой комнаты невиданные мною ранее блюда. Тогда я и успел заметить, что господин и лучший друг господина спорят, кто из подчиненных господина сильнее, при этом симулируя битву между двумя огромными армиями. Конечно, господин был прав, но глупый лучший друг господина просто не мог это принять. Но я постарался не вмешиваться в их спор. Вместо этого я отметил другое. Я не знал ни одного из подчиненных господина, что свидетельствовало о гораздо более обширной власти господина и что помимо легиона у него есть и другие слуги. В этом сомневаться и раньше не приходилось, но сейчас это стало ясно как день. Господин, тайный правитель этого мира, и для защиты своей сестры он выбрал недостойного меня. Мне нужно стараться еще больше. Вернувшись к защите сестры господина, я проследил за ней весь день, прячась в тенях и не показываясь в материальном мире. Сестра господина весь день провела в компании лучшей подруги сестры господина. Они вместе ели, смотрели фильмы, гуляли, а вечером попрощались и вернулись в свои дома. Лучшая подруга сестры господина оказалась дочерью влиятельного второго друга господина. И оставшееся время сестра господина провела с женщинами из гарема господина. Но я не расслаблялся, ни на секунду не закрывал глаза, даже не моргал. Господин доверил мне защиту сестры господина, и я не имею права провалиться.